Он удивленно глянул на нее, светлые брови взлетели к самой кромке тюрбана. Затем рассмеялся, поправляя воротник мантии. «Что-что вы те-те такое говорите, мисс П. Поттер? Как вы вообще додумались до те такого?» Джейн смерила его взглядом. «Он что, действительно не понимает, насколько очевидно то, что даже первокурсники вертят им как хотят, или просто не хочет признавать? Говорю, что вижу», — воскликнула она. «И даже не спорьте со мной, я помочь вам пытаюсь, а вы только смеетесь. А еще этот чеснок и ароматические свечи, которыми вы отпугиваете вампиров. По-моему, так они только быстрее найдут вас, потому что больше некому использовать такое количество средств от вампиров в одном месте. Может быть, вы наколдуете какое-нибудь маскировочное заклинание, чтобы они не могли вас отследить, если, конечно, такие есть. Я почти уверена, что такие существуют. Мисс П. Поттер, все это замечательно, но я не понимаю, почему я должен это выслушивать от вас. Все вы понимаете, ответила она, строго глядя в его изумленное лицо. Этот разговор становится неуместен, П. Поттер, проговорил тот. Вы забываете, что это вы здесь ученик, а я учитель. И не вам поучать меня, а тем более указывать, что я должен делать, а чего нет. Впрочем, каждый раз забываю, на каком вы факультете. Джейн резко вскинула голову. Квирелл смотрел надменным взглядом, она ответила тем же. Так они и стояли, сцепившись в невидимой борьбе, казалось, целую вечность. Вокруг океаном разливалась напряженная тишина. Как вдруг из коридора донеслись голоса проходивших мимо детей, заставив вздрогнуть. Они одновременно обменялись виноватыми взглядами. «Простите мою бестактность, профессор», — первой сказала Джейн. «Вы правы, я не должна была говорить вам все это. Как глупо. То, что он помог ей в лютном переулке и не выгнал из кабинета или сдал снипу, хотя имел на это полное право, не делало их друзьями. Всего лишь так сложились обстоятельства. Как глупо и как странно, что она настолько быстро поверила в обратное. Но просто он был добр к ней. А когда всю жизнь относится совсем иначе, то очень легко поддаться чужой вежливости. «Это вы меня простите, мисс П. Поттер», — вдруг ответил он уже гораздо мягче. «С возрастом забываешь, как мудрый и проницательный могут быть дети. Ну а раз вы уже прочитали большую часть учебника, да думаю, в вас не затруднит подготовить доклад о красных колпаках на следующий урок, верно? Да как два пальца об асфальт», — прищуриваясь, — проговорила Джейн. Похоже, профессор опять смеялся над ней. В пятницу, начавшуюся с двух занятий по зельям, ничего не предвещало беды. Профессор Снейп, строгий к остальным трем факультетам, всегда более чем лояльно относился к собственному. По крайней мере, так уверяли все ученики Слизерина, начиная со второго курса, включительно. «Хотя на твоем месте, Поттер, заметил один из старшекурсников за завтраком, я бы вел себя тише воды, ниже травы». «Это еще почему?» — с вызовом спросила она. «Да вот даже не знаю. Есть у меня какое-то нехорошее предчувствие». Он переглянулся со своими друзьями, те дружно рассмеялись гаденьким смехом. Джейн наградила его своим самым лучшим скептическим взглядом и вместе с остальными первокурсниками отправилась на занятия. «Тоже мне, прорицатель недоделанный», — подумала она. «И будь он трижды неладен, этот чертов Пьюси, или как там его, но он оказался прав». Только зайдя в класс зельеварения, Джейн сразу поняла, что здесь ей не рады. Профессор Северус Снейп, до этого просматривающий какой-то пергаментный свиток, стоило только ей переступить порог, метнул такой взгляд, что Джейн почувствовала почти непреодолимое желание шарахнуться куда-нибудь в сторону. Как Дамблдор вообще мог допустить, чтобы кто-то так ужасно похожий на человека в черном сюртуке, работал учителем? Впрочем, откуда ему знать магловские страшилки? Тем временем сюртук, как ни в чем не бывало, продолжил рассматривать записи. Джейн, стараясь не смотреть в его сторону, уже было собралась обосноваться за последней партой в самом дальнем углу класса, но тут к ней подошел Малфой вместе с Крэббом и Гейлом. «Еще дальше сесть не хочешь?» — спросил он яростным шепотом. «Или, может, сразу отправишься в компанию к Гриффиндорним?» Он кивнул головой в сторону остальных парт, которые занимали первокурсники с красно-золотыми галстуками. Гриффиндорцы, как и Джейн, старались занять парты подальше от Снейпа. «Идем, я занял тебе место». Он развернулся и, не дожидаясь ответа, пошел вперед. Крэбб и Гойл задержались, чтобы многозначительно посмотреть из-под лобья. Остальные слизеринцы не смотрели, но ждали действий, и молчали. Это давящее молчание особенно отчетливо чувствовалось, потому что кроме них до этого почти никто и не разговаривал. «Да что же это?» — с досадой подумала Джейн. «Так быть не должно». К ней повернулся Забини. «Я, кстати, слышал, что очкарики должны сидеть как можно ближе к доске». Нот, сидевший с ним рядом, тоже обернулся, с ухмылкой глядя то на нее, то на соседа. Джейн мысленно чертыхнулась, а вслух произнесла. «Ну да, пожалуй», — сказала она, задумчиво. «Мне почему-то показалось, что я увижу отсюда, но здесь все-таки слишком темно». Она нехотя вылезла из-за парты и, подхватив рюкзак, пошла в начало класса. «Спасибо, что оставил мне место, Драко. Очень предусмотрительно с твоей стороны». Она улыбнулась и села рядом с ним, сдерживаясь, чтобы не заехать в его довольную да нельзя рожу кулаком. Первая парта находилась буквально в метре от возвышения, на котором стоял преподавательский стол. Жуткий профессор Снейп, болезненно бледный, сально-волосый, в абсолютно черной, наглухо застегнутой мантии, теперь был близко-близко. Джейн даже могла разглядеть грязь у него под ногтями и обкусанные до заусенец длинные тонкие пальцы. Хотя судить его она была не вправе, под ее собственными ногтями творился почти такой же траур. Декан Слизерина восседал в окружении шкафов с толстенными книгами, а вдоль стен тянулись полки с банками разной величины, в которых плавала всякая дохлятина. Джейн тут же переключила свое внимание на заспиртованных тварей. Она бы не отказалась подложить одну такую Малфою в постель. Вот бы тот обрадовался, с утра пораньше обнаружив рядом с собой ту большую фиолетовую жабу или огромного паука с выпученными белесыми глазами. Она хихикнула. Драко, занятый разговором с Паркинсон, этого не заметил. Зато заметил Снейп, тут же вперев в нее пристальный взгляд своих зловещих черных глаз. Джейн подавилась смехом и закашлялась. Эталонный убийственный взгляд, о котором можно было только мечтать. Но сейчас он был направлен против нее, и кашель все не проходил. Она поднялась на ноги и бегом выскочила в коридор. Прохладный воздух подействовал успокаивающе, и она наконец смогла отдышаться. Джейн прислонилась затылком к холодной стене. Камень был склизким и вонял затхлым, как и все вокруг, но ее это мало волновало. Где-то мерно капала вода, остальные звуки отсутствовали, растворяясь в каменных сводах, мерцающих бледно-зеленым светом благодаря прожилкам зеленоватых кристаллов. Джейн вздохнула, ей ведь не показалось, но почему-то Снейп возненавидел ее с первого взгляда. «О, черт!» — вдруг подумала она, озаренная внезапной мыслью. «Он ведь решил, что я сейчас над ним смеялась. А еще та ловушка, в которую он так глупо попался». Несмотря на прохладу, ее бросило в жар, а отдаленный звон колокола заставил подпрыгнуть на месте. Как в класс-то теперь возвращаться? Но над этим вопросом долго думать ей не пришлось. «Поттер!» — угрожающе рявкнул Снейп с порога. «Вам отдельное приглашение нужно?» «Нет», — пискнула она. «Тогда живо на урок!» Сквозь зубы прорычал он и, развернувшись, влетел обратно в класс. Только полы мантии черными крыльями взметнулись за спиной. «Сейчас же, Поттер, или можете вообще не возвращаться?» Джейн бегом кинулась в кабинет. Вернувшись за парту, она попыталась стать как можно меньше и незаметнее, но, похоже, без магии укрыться от взгляда с ней было не так-то просто. Особенно, если сидишь фактически у него под самым носом. «Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки», — говорил Снейп своим тихим, вкрадчивым голосом. На последних словах он особенно явственно глянул на Джейн, намекая, что это вот она и есть, то самое стадо в одном лице. «Поттер!» — вдруг рявкнул он. Она подскочила на ноги. «Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» «Корень чего?» «С настойкой чего?» Джейн так и окаменела. Если у нее и остались какие-то знания после чтения учебника вчера вечером, то в это мгновение они напрочь выветрились из головы. Спроси сейчас, как ее имя, она и то бы навряд ли ответила. Зато Гермиона Грейнджер явно знала ответ, ее рука тут же взметнулась вверх. Вот только Снейп даже не смотрел в ее сторону, требовательно глядя на Джейн. «Я жду, Поттер», — прищурился он, — «какой-нибудь отвар», заикаясь не хуже Кверрелла, проговорила она. «Вы меня спрашиваете?» — с сарказмом произнес тот. «Нет, сэр. Значит, отвечайте». «Я не знаю, сэр». «Так, так похоже, известность – это далеко не все. Очевидно, вам и в голову не пришло прочитать учебники, прежде чем приехать в школу. Так, Поттер, вот именно, что прочитать, но не учить же. Она с негодованием глянула на профессора, но наткнулась лишь на неприязненный взгляд. Но давайте попробуем еще раз, продолжал Снейп, упорно не желая замечать поднятую руку Гермионы. Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать? Джейн просияла. У себя в кармане, сэр. Она пошарилась недолго и достала маленький бурый комок, чуть не перепутав с косточкой персика. Продавец в аптеке сказал, что лучше иметь этот камень при себе и никогда не воспользоваться, чем оказаться без него, когда он будет нужен. Джейн решила, что, несмотря на цену, это действительно полезная штука, к тому же срок годности был фактически неограниченным. Уж это точно должно впечатлить Снейпа. Тот лишь скривился. Очень остроумный ответ, уровень сарказма поднялся еще на десяток делений. Вам, как я погляжу, все весело. Джейн поджала губы и убрала камень обратно в карман. Ей не нравился ни сам профессор, ни его тон. «А почему мне должно быть грустно?» — сказала она с вызовом. «Сегодня прекрасная погода, и вы пообещали, что научите нас околдовывать разум, варить триумф и даже прятать в склянке смерть. Звучит как нечто ужасно интересное. Абсолютно не вижу причин для грусти, сэр». Ее звонкий голос эхом отразился от стен в абсолютной тишине класса. Джейн еще выше вздернула подбородок. Губы с ней порастянулись в мягкой зловещей улыбке. «Вы не знаете ничего и гордитесь этим, Поттер. Удивительно, что шляпа не отправила вас в Гриффиндор. Похваляться собой – это вполне в их духе». Он посмотрел на Грейнджер, которая всюду стремилась выставить свои знания на показ. Та сгорбилась и опустила голову, не решаясь поднять взгляда. Вот тут бы Джейн и промолчать, но ее уже было не остановить. «Странно утверждать о моем тотальном незнании, задав всего два вопроса, и те по предмету, с которым я сталкиваюсь впервые в своей жизни. Спорим, вы понятия не имеете, что такое карбюратор и по какому принципу работает микроволновка, если, конечно, вообще знаете о существовании подобных штук. И может быть, я не помню, что получится из асфаделя и полыни, но зато я точно знаю, как приготовить коктейль Молотова из того, что есть в Магловском кабинете химии. А еще я точно знаю, что если человек будет умирать от яда, я просто достану безоар из своего кармана и уж точно не стану бегать за козами и вспарывать им животы, надеясь, что там окажется противоядие». Снейп посмотрел на нее странно. «Ну ладно, возможно, про вспарывание козьих животов упоминать не стоило. Еще вопросы, профессор?» «Нет, Поттер», — медленно проговорил он. «Я и так прекрасно вижу, что вы абсолютно непроходимо безнадежны. За ваш наглый ответ я бы даже снял 10 «нет», все 70 баллов со Слизерина». Послышался чей-то приглушенный возглас, но сразу же затих. «Но вы ведь не заткнетесь на этом. А я боюсь, что если еще хоть раз услышу на этом уроке ваш писклявый голосок, то заставлю выпить как раз именно тот отвар, что получается из корня асфаделя и полыни. К вашему сведению, из этих ингредиентов готовят усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. А противоядие дам только к концу учебного года. Вас уволят за это рань». Ее голос вдруг пропал. «Что?» — хотела спросить она, но лишь ее губы шевелились. Сама она опять не произнесла ни звука. Снейп спрятал обратно в рукав мантии волшебную палочку, когда он только успел ее достать. «Вы правы, Силенция будет надежнее», — проговорил он и едко усмехнулся. «А теперь сядьте, Поттер, и не заставляйте вас еще и приклеивать к стулу». Он наглядел притихших учеников взглядом удава, затем рявкнул. «Так, все, берите в руки перья и записывайте то, что я скажу. Вас, Поттер, это тоже касается». Все тут же зашуршали пергаментом и заскрипели перьями, пытаясь не пропустить ни единого слова. Джейн с неохотой тоже стала записывать свойства рогатых слизняков. В душе ее сверкали молнии, и бушевал шторм. «Этот сальноволосый ублюдок еще заплатит», — думала она, со злостью выводя буквы и чуть не протыкая пергамент пером. «Чертов змееныш, вот бы ему этих слизняков в чай подмешать». Она успокаивала себя этой мыслью, с досадой понимая, что расквитаться с ним, в общем-то, и не может. Это не школа в Литтл-Уингинге, где магия была только на ее стороне. Здесь, в Хогвартсе, Джейн не могла фактически ничего. Все это было несправедливо. И на самом деле, она ведь с Снейпу ничего не сделала. Даже если бы она смеялась именно над ним, Этого никто не заметил, а он ее унизил перед всеми. Джейн закусила губу, в глазах подозрительно защипала. «Нет, прекрати, не думай об этом, не смей плакать, слезами здесь не поможешь. Еще посмотрим, кто кого. В конце концов, она всегда может натравить на него парочку гадюк. Этого умения у нее никто не отнимет. Возможно, в здешнем лесу водится и что-нибудь более ядовитое. Профессор просто не знает, с кем связался». Однако на этом издевательство не закончилось. С началом следующего урока они принялись готовить зелье для исцеления от фурункулов. Снейп, хоть великодушно и разрешивший Джейн снова разговаривать, разделил всех на пары так, что ее напарником оказался не Драко Малфой, а неуклюжий Невилл Лонгботтом. Очевидно, что из этого соседства не могло получиться ничего хорошего. Оно и не получилось. Несмотря на все старания, к середине урока в их котле булькало нечто, что вряд ли можно было назвать нормальным зельем. Снейп, каждый раз проходя мимо них, только кривился. Они с Джейн обменивались злобными взглядами, и он уходил проверять других. Но стоило ей только отвлечься на Малфоя, которому профессор пел восторженные дифирамбы, как вдруг класс наполнился едким ядовито-зеленым дымом. Зелье зашипело, взбрыкнуло и полилось наружу, превращая котел в бесформенную массу. Да еще и брызгалось, как какой-нибудь гейзер. Джейн успела отскочить, а вот Невиллу не повезло. Брызги попали ему на лицо и кисти рук, и теперь там вспухали огромные красные волдыри. «Идиот!» — прорычал Снейп, одним взмахом ладони, отправляя буйное зелье в сточную решетку. «В рецепте ведь ясно написано, что иглы дикобраза можно добавлять только после того, как зелье будет снято с огня, а не наоборот. Уизли, отведите его в больничное крыло», — скривившись, добавил он. Рыжеволосый гриффиндорец, проходя мимо Джейн, не преминул со всей силы толкнуть ее локтем. «Ах, да, Поттер, вы и здесь умудрились отличиться», — вкрадчиво произнес гадкий сюртук, заметив это. «Почему вы не сказали Лонгботтому об иглах дикобраза? Думали, если он ошибется, то вы будете выглядеть лучше на его фоне? Поздравляю, Поттер, благодаря вам Слизерин все-таки теряет 5 баллов». «Профессор», — умоляюще окликнул Драко. «Она же не специально. Не лезьте, Малфой. А вы, Поттер, возьмите другой котел и начинайте готовить заново. Хотя, нет, лучше сядьте и не вздумайте прикасаться к ингредиентам. Как я полагаю», — он чуть усмехнулся, — «коктейль Молотова — это единственное, что вы можете приготовить, при этом неважно из чего». Напоследок он смерил ее презрительным взглядом и, развернувшись, пошел ругать двоих гриффиндорцев, зелье которых тоже так и норовило вырваться из котла. Джейн смотрела ему вслед, стараясь прожечь его спину взглядом. «Еще посмотрим, кто кого», — повторяла она себе. «Он думает, что может справиться с ней, думает, что ее так легко запугать. Ну что ж, как говорится, жребий брошен». К концу урока с ней прибавил Малфою и на тупо 10 баллов за идеально сваренное зелье. Еще 10 получил за Бини, так что потерянные Джейн баллы оказались совсем незаметны. Финниган из Гриффиндора, работавший в паре с Забини, получил 5 баллов за то, что не мешался, и на этом все. Сокурсники, конечно, были правы, говоря об особом отношении Снейпа к слизеринцам. К Джейн, как оказалось, у него тоже было особое отношение. И все же, хотя руки так и чесались сделать какую-нибудь пакость, Джейн сдерживала себя. Возможно, они просто не поняли друг друга. Возможно, все уладится, как только он выслушает ее. Она ведь действительно ни с кем в этой школе не хотела бы становиться врагами. Глава 10. Априори. Где-то вдалеке прозвенел колокол, и ученики, с позволения Снейпа, начали собирать вещи. Гриффиндорцы собирались в полной тишине и старались уйти поскорее, бросая тяжелые взгляды на учителя и его змеенышей. Как ни странно, но Джейн получила парочку взглядов сочувствующих, не то чтобы они были ей нужны. Слизеринцы же свободно переговаривались, смеялись, обсуждали свои удачные или не очень зелья. Они были на своей территории, под заботливым крылом летучей мыши по имени Северус Снейп. Джейн неторопливо собирала свои вещи и молчала. Слизеринцы на нее не смотрели. А то мало ли, вдруг Снейп заметит, что они общаются с опальной и не простит им этого позора. Она украдкой усмехнулась, наблюдая за ними из-под щелки. Ничего не менялось. В Литтл-Уингинге с ней никто не дружил, потому что там был Дадли и Дурсли. А здесь, Снейп, который все испортил прежде, чем она успела сделать хоть кого-то своим другом. Но она исправит это, так или иначе. Дождавшись, пока все выйдут, и эхо их голосов смолкнет вдали, Джейн подошла к преподавательскому столу. Снейп упорно делал вид, что занят проверкой работ. Она кашлянула. «Вы все еще здесь, Поттер?» — соизволил ответить он, не поднимая взгляда от листов пергамента. «Да, я здесь», — тихо сказала она. «Я не знаю, что сделала, чтобы заслужить такое отношение с вашей стороны, сэр, но если я в чем-то провинилась, скажите мне, я попытаюсь это исправить. Скажите, я хочу знать». Снейп глянул на нее с некоторым удивлением, затем вернулся к проверке работ. «Не думаю, что этот разговор имеет хоть какой-нибудь смысл», — проговорил он скучающим тоном. «Вы отнимаете мое время, Поттер. Я перестану отнимать его, как только вы объясните мне причину». «Неужели?» — произнес он, вскидывая бровь. «В таком случае я, конечно, объясню тебе, что к чему». Он поднялся из-за стола во весь свой немалый рост, нависая черной могильной плитой. «Ты всего лишь несдержанный, глупый, наглый ребенок, возомнивший о себе невесть что, и я не собираюсь потакать твоему тщеславию, Поттер. Продолжай тратить мое время, девчонка, и я отниму у факультета столько баллов, что пройдет лет 10 как минимум, прежде чем Слизерин хоть немного приблизится к тому, чтобы просто выйти из минуса. Ты действительно хочешь так подвести свой факультет? Убирайся сейчас же». Джейн посмотрела на его руку, указывающую на дверь, посмотрела на перекошенное от плохо сдерживаемой злости лицо, затем вздохнула и, поправив лямку рюкзака, пошла к двери. По крайней мере, она попыталась. Стоило ей только выйти из кабинета, дверь за ней захлопнулась. Несколько секунд Джейн стояла в коридоре, озаренная бледно-зеленым светом кристаллов, затем направилась к выходу из Хогвартса. Она действительно попыталась уладить все, но Снейп сам окончательно все испортил. Выбравшись из замка, Джейн широким шагом стала спускаться по узкой извилистой тропинке к угрюмой стене темного леса. Вскоре тропинка свернула вправо, но Джейн продолжила идти вперед среди высокой, еще совсем по-летнему зеленой траве. Ветер трепал короткие волосы, парусом раздувал мантию за спиной. Над головой плыли тяжелые серовато-белые облака, то закрывая солнце, то вновь позволяя ему освещать замок, лес и холмы вокруг. Запретный лес начался внезапно. Она просто вошла под своды его высоких деревьев и сразу оказалась в мрачной чащобе. За спиной остались склоны, залитые осенним солнцем, а впереди был только темно-зеленый сумрак. Дальше она шла осторожно, стараясь никого не потревожить своим присутствием. «Услышь, нет, не так», — она представила гадюку, свернувшуюся кольцами в корнях старого заросшего мхом дерева. «Услышь и появись, услышь меня». Она замолчала, прислушиваясь к звукам леса, пение птиц, шебуршание мышей и разных мелких грызунов в траве, отдаленный перестук дятлов, жужжание шмелей над цветками тысячелистника. Джейн вдруг подумала, что ей совсем не хочется возвращаться обратно в замок. «Услышь и появись», — снова прошипела она и прислушалась. Она была совсем не против, если придется подождать. Когда в глубине леса послышался какой-то шорох и треск веток, совсем не характерный для передвижения змей, Джейн не на шутку струхнула. К ней приближалось что-то большое, и меньше всего ей хотелось, чтобы это был оборотень или гигантский паук, или вообще кто угодно опасный. Пожалуй, она все же погорячилась, вот так запросто придя сюда. Тем временем треск и тяжелые шаги становились все ближе. Джейн попятилась назад, но запнувшись о корягу, упала навзничь и стукнулась затылком так, что на мгновение все побелело перед глазами, а рюкзак даже не попытался смягчить падение. «Вот и все», — подумала она, с тихим стоном хватаясь за голову. Звук раздался совсем рядом. Джейн метнулась вперед, несмотря на боль, но закономерно запуталась в уже порядком осточертевшей юбке и мантии. Очки, не менее осточертевшие, слетели с переносицы. «Точно, конец», — решила она, лихорадочно шаря руками по земле. В последнюю секунду нащупав их ладонью и нацепив обратно, она приготовилась к встрече с неизвестным. Но из-за дерева появилось вовсе не чудовище, а Хагрид с вязанкой сухих веток за спиной. «Джейн», — недоуменно проговорил он. «Джейн, что случилось?» Он тут же помог ей встать, на его заросшем спутанной бородой лице читались тревога и беспокойство. «Что ты здесь делаешь, Джейн?» Она не знала, что ответить. Сердце все еще колотилось от страха. Если она расскажет, он не поддержит ее. Но что-то сделать все равно надо. Просто поддаться боли от ушибленного затылка, обиде и всем тем чувствам, которые накопились за эту сумасшедшую неделю. Просто признать, что на самом деле она не может ничего изменить, что по сравнению с остальными она так слаба, всего лишь маленькая рыбка, задыхающаяся на берегу, не в силах вернуться в родное море. Джейн всхлипнула и просто уткнулась лицом в бобровый тулуп великана. «Да что случилось-то?» – пробасил Хагрид, испугавшись даже больше, чем она до этого. «Мерлин Великий, давай-ка, пойдем отсюда». Они добрались до маленького домика на опушке запретного леса. Стоило им только подойти к забору, оплетенному диким виноградом, оттуда послышался громоподобный собачий лай. «Тише, клык, тише!» – зычно проговорил Хагрид. «Здесь все свои». За забором их ждала огромная черная собака на длинной массивной цепи. «Знакомься, Джейн, это клык», – сказал великан, потрепав пса по холке. «Не бойся, он только с виду грозный». Она недоверчиво посмотрела на клыкастого монстра, не решаясь подойти ближе. Тетка Марш тоже про своих злобных бульдогов говорила, как и безобидных младенцах. «Ты не против, если я заберу его в дом, а то он будет скрестись под дверью». Джейн шмыгнула носом и только вяло пожала плечами. В доме была только одна комната. С потолка свисали вяленые окорока и выпотрошенные фазаны. Возле маленького окошка был стол с одним стулом. В углу стояла массивная кровать, покрытая лоскутным одеялом. «Сейчас я чайник поставлю», — проговорил Хагрид, закрывая входную дверь и одновременно удерживая клыка за ошейник. «Извини, что не прибрано, я не ждал гостей». Он говорил все еще очень взволнованно, а на последних словах совсем засмущался. Стоило ему только отпустить ошейник, как клык тут же рванул к Джейн. Она буквально вжалась в стену, пока пес вертелся возле нее, виляя хвостом. «Попробуй-ка оставаться спокойным, когда на тебя мчится такая махина. Клык, сидеть!» — прикрикнул на него Хагрид. Тот тут же уселся на пол, преданно глядя Джейн в глаза, и она все же рискнула погладить его по голове. «Ты это проходи, будь как дома», — проговорил Хагрид, наливая в старый металлический чайник воды из деревянной кадушки. Она осторожно протиснулась мимо клыка и села за стол, заваленный газетами. Хагрид взял несколько для растопки и разжег огонь. В комнате сразу стало светлее. «Сейчас я чего-нибудь поесть принесу, а то ты, поди, голодная», — продолжал хлопотать Хагрид. Джейн помотала головой, но он все равно ушел в кладовую, которую она не заметила сразу. «И так вон худющая какая, так и гляди, как бы ветром не сдуло», — донесся оттуда голос Хагрида. Она снова шмыгнула носом, в глазах защипала. Всю эту неделю она была слишком занята переменами, произошедшими в ее жизни, о еде думать было некогда. Да и сейчас аппетита не было вообще, даже несмотря на пропущенный обед. Слезы так и не пришли к ней, хотя она была почти уверена, что вот сейчас они хлынут нескончаемым потоком. Но вместо слез была только давящая пустота, которую вряд ли можно было заполнить каким-нибудь супом или тушеными овощами. Тут внимание Джейн привлек кусок газеты, вырванный из ежедневного пророка. Клочок лежал под чехлом для чайника, а крупные буквы заголовка гласили об ограблении самого защищенного банка волшебного мира. Джейн, бросив быстрый взгляд в сторону кладовой, приподняла чехол и стала читать. В статье говорилось всего лишь о попытке ограбления. По счастливой случайности, то, что лежало в сейфе, было извлечено его владельцем утром того же дня. Все это произошло 31 июля, в тот же день, когда Хагрид забрал тот загадочный сверток. «Мы не скажем вам, что лежало в сейфе», — заявлял в статье пресс-секретарь банка Гринготтс. А жаль, ведь теперь Джейн еще сильнее хотелось узнать, что же было в том сейфе. Тем временем шаги Хагрида раздались совсем близко, и Джейн скорее положила чехол обратно на клочок газеты, как будто ничего и не было. Обдумать эту информацию она решила позже. Хагрид принес второй стул и поставил на стол чайник со свежезаваренным чаем, а теперь выкладывал на тарелку огромные ломти подсохшего хлеба. Рядом он поставил глиняную масленку, затем отрезал от одного из окороков хороший кусок мяса и тоже порезал на крупные ломти. «Пей чай», — сказал Хагрид, взволнованно заглядывая ей в лицо. «На-ка, держи». Он наскоро сделал бутерброд и передал Джейн. «Я не хочу есть, правда», — сказала она. «Можно я просто посижу тут недолго? Ты же не будешь выгонять меня?» «Нет, что ты такое говоришь? Мне показалось, ты слизеринцев не слишком жалуешь», — проговорила она, не глядя на Хагрида. Он ответил не сразу. «Так ведь это они, а это ты», — неловко сказал он. «И в чем разница?» Хагрид удивленно моргнул. «Как это в чем разница? Ты, Джейн Поттер, дочка моих друзей, а они...» Он замолчал, потупленно глядя на свои руки. «Ты лучше скажи, что случилось-то? А они...» — эхом повторила Джейн, не обращая внимания на последние слова. Хагрид нахмурился, что-то для себя решая, затем мрачно проговорил. «А они дети пожирателей смерти, вот кто. Малфой, Нокты, Паркинсоны и еще с десяток фамилий, все они убийцы, приспешники сама знаешь кого. Назови любого слизеринца, и за редким исключением он или она не окажется ребенком тех, кто поддерживал этого ублюдка». Джейн вскинула брови и недоверчиво посмотрела на великана. «Хагрид», — позвала она, — «но если все так, разве их родители не должны сидеть в какой-нибудь магической тюрьме или типа того? На днях же только в газете была статья с фотографиями родителей Драко Малфоя, которые принимали на своей шикарной вечеринке в своем шикарном доме самого министра магии». Тот горько усмехнулся. «Дык, не ты одна удивляешься этому, Джейн. Против них есть множество доказательств, а толку-то? Если твоя фамилия Малфой, то судьи скорее поверят, что все преступления совершались под действием одурманивающих чар, чем будут смотреть на реальные факты. А теперь все они строят из себя этих добропорядочных магов, хотя не так давно по своей воле убивали людей только за то, что те были нечистокровными волшебниками. И никто не гарантирует, что когда слизеринские детки подрастут, они не захотят выбрать себе нового темного лорда и продолжить дело своих родителей. Теперь понимаешь, Джейн?» Хагрид вздохнул и одним глотком осушил всю огромную кружку чая. «Кажется, понимаю», — задумчиво проговорила она. Такой расклад объяснял и сдержанную вежливость по отношению к ней, и то, что Малфой так рвался подружиться. «Нет, ну правда, что может быть чудеснее, чем дружба сына бывшего пожирателя смерти и победительницы темного лорда? Не это ли истинная благодарность за освобождение от власти над разумами ни в чем не повинных волшебников?» — с сарказмом подумала Джейн. «А это значит, что слизеринцы вряд ли сделают ей что-то по-настоящему плохое, они не захотят бросить тень неблагодарности на своих раскаявшихся родителей. Но вот по мелочам донимать, это запросто. Что же придумать, Джейн? Кто-то из них обидел тебя?» — донесся голос Хагрида сквозь ее размышления. «Если так, то нужно немедленно сказать мистеру Дамблдору». Он поднялся на ноги, намереваясь идти в Хогвартс. Джейн только вздохнула. «Все совсем не так», — понуро сказала она. «К тому же, не думаю, что в этот раз он окажется на моей стороне». «Это еще почему?» — спросил великан, усаживаясь обратно на стул. Она снова вздохнула, а затем в красках рассказала о катастрофе на уроке Снейпа. «Я так расстроилась, что никаких сил не было оставаться в замке. И тогда я просто пошла, куда глаза глядят», — закончила она свой рассказ, жуя бутерброд с внезапно проснувшимся аппетитом. «Только поэтому, а не для того, чтобы насобирать каких-нибудь жуков, похожих на изюм?» — прищурившись, спросил Хагрид. «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбилась Джейн. «Да я бы никогда». «Надеюсь, что так, он все-таки учитель, тем более, декан факультета. Превратит в жабу, и ему ничего за это не будет. А тебе проблемы?» — добавил он, затем протянул, почесывая косматый затылок. «Да, ну дела». Джейн откусила еще один кусок от черствого хлеба и, хрустя корочкой, продолжила. «Но Снейп ненавидит меня, отвечаю», — сказала она с набитым ртом. «Так сильно, будто я враг номер один и виновата во всех его бедах. И в первую очередь виновата, что попала на Слизерин. Нет, в том, что я вообще родилась». «Мерлин Великий, что ты такое говоришь?» — воскликнул Хагрид. «Да если бы не ты, где бы мы все сейчас были?» «Он, похоже, так не считает», — ответила Джейн, берясь за следующий бутерброд. «Брось ерунду городить», — возразил великан. «С чего бы ему это? Вот и скажи, с чего? Что с ним не так?» Хагрид стушевался и забегал глазами, стараясь не смотреть на Джейн. Но она смотрела на него, не отрываясь, и Хагрид пошел на попятную. «Не знаю, должен ли я говорить тебе это», — неуверенно начал он. «Если Снейп узнает». «Не узнает», — твердо ответила Джейн. «А вот мне абсолютно точно необходимо знать, что к чему. Говори, пожалуйста, Хагрид», — мягче добавила она, вдруг подумав, что слова звучат как приказ. «Ладно», — сдался тот даже слишком быстро. «Понимаешь, Снейп же учился на одном курсе с твоим отцом, но на разных факультетах, и так уж получилось, что они постоянно враждовали. А ты, я ведь говорил, у тебя только глаза, как у Лили, а в остальном ты просто копия Джеймса. Дык, Снейп, наверное, глядя на тебя, сразу и вспоминает обо всех обидах. Уже сколько лет прошло, а все никак успокоиться не может». Джейн не ответила, откусив еще один кусок от бутерброда. «Вот, значит, как? Снейп ненавидел ее отца, а вместе с ним решил возненавидеть и ее тоже, так сказать, заранее, чтобы потом не разочаровываться. «Ах да, уже разочаровался», — подумала она с усмешкой, а вслух произнесла: «Спасибо, что рассказал мне. Теперь понятно, чего он такой вредный». «Не то слово», — махнул рукой великан. «Злопамятный человек, никому ничего не прощает». Джейн отхлебнула немного остывшего, но все еще вкусного чая. «Хагрид, а можно я здесь побуду еще некоторое время?» — спросила она. «Я тебе не помешаю, честно». Тот удивленно глянул на нее, а затем, догадавшись, что она не хочет возвращаться в гостиную факультета, со вздохом ответил: «Эх, хотел бы я чем-нибудь помочь тебе, Джейн, да не знаю, что я могу тут сделать». «Чая с бутербродами достаточно», — улыбнулась она. «Вполне достаточно». Возвращаться в Хогвартс не хотелось. Еще меньше хотелось видеть лица слизеринцев и слушать их насмешки. И все же она спускалась обратно в подземелье, как никогда чувствуя, что направляется в самое настоящее логово змей. Джейн замерла возле неприметной двери, ведущей в гостиную. За эту неделю она все же запомнила и дорогу, и расположение входа. Хотя несколько раз попадала в просак, называя пароль возле обычной стены, и удивлялась, почему дверь не открывается. Наблюдавшие за этим слизеринцы даже шутили потом, что с тем ее упорством они бы не удивились, если бы стена все-таки разверзлась перед ней. Нужно было заходить, рано или поздно все равно придется зайти. Она поправила мантию, отряхнула ее от мелких веточек и хвои, прилипших на ткань, оглядела себя. Рубашка выбивается из-за пояса юбки, ладони испачканы в грязи, пятнышки чернил на рукавах, а на голове даже смотреть не надо, конечно, гнездо вихрастых волос. А еще эти круглые очки в дурацкой, сломанной оправе. Кто ее вообще будет воспринимать всерьез? По сравнению с этими ухоженными, избалованными родительским вниманием детьми, она все та же Золушка, только без волшебства феи крестной. Нет, хватит думать об этом. Никакая она не Золушка. Она Джейн Поттер. У нее есть ее сила и слава победительницы самого опасного темного волшебника за последние несколько столетий. Она справится. «Чистая кровь», — произнесла Джейн. «Она обязана справиться». В гостиной, как назло полной народа, тут же смолкли все разговоры. «Поттер, ты все-таки вернулась», — проговорила Джемма с одного из кожаных диванов, которые занимали старшекурсники. «А мы уже подумали, что ты решила исчезнуть, как испорченное зелье в канализации». «Раз и никаких проблем», — добавила она, под общий смех. «А ведь тебя предупреждали», — мерзким голосом протянул Флинт, капитан слизеринской команды по квиддичу. «Точно», — воскликнул Хьюлитт, вскакивая с дивана. «Пьюси, наша новая Трелани, предскажи крошке Поттер, что ее ждет в ближайшем будущем». Он подскочил к Джейн и вытолкнул на середину гостиной. Все тут же подались вперед, чтобы не пропустить зрелище. Пьюси недовольно посмотрел на старосту поверх спортивного журнала, но затем решил подыграть. «Предрекаю, что она все-таки доведет Снипа, и тот либо снимет с факультета сотню баллов, либо он выдержал драматическую паузу. У Филча появится новая помощница, не кто-нибудь, а сама Джейн Поттер. События века». Тут же подхватили остальные. «С ней наша школа точно будет очищена от зла. Джейн, мастер на все руки, и темных лордов убьет, и за собой уберет, и с гриффиндорцами понянчится. Да, не повезло. Забини, ты как там, держишься? Мне хотя бы смышленый попался, сидел и ничего не трогал», — хохотнув, ответил смуглый первокурсник. Он переглянулся с Малфоем. «Вы бы видели ее лицо, когда Снейп поставил ее в одну пару с Локботтомом», — проговорил тот, сверкая белозубой улыбкой. «Я думал, она нашего декана на месте прибьет, и Лангбаттома заодно. Что за преступные наклонности, Поттер?» — проговорила какая-то девушка рядом с Флинтом. «Харпер или как там ее?» «Привычка с детства осталась, не иначе», — дерзко ответила Джейн. Некоторые тут же издевательски заулюлюкали. «Ладно тебе, Поттер, хватит выделываться», — проговорил старшекурсник, чье имя и фамилию Джейн не знала. «Мне Хьюлитт еще одну партию должен, а ты его отвлекаешь. Вали уже отсюда». «А что это за игра?» — спросила она, подходя ближе. Над диваном парили игральные карты с изображением зверей и каких-то символов. «Выглядит как нечто ужасно интересное. Расскажите, я тоже хочу играть». Зрители, наблюдавшие за игрой, рассмеялись. «Поттер, ты такая мелкая, но почему я все равно постоянно тебя вижу и слышу? Исчезни. Иди к своим малькам, не мешайся, не доросла ты еще до серьезных игр». Старшие дети вновь столпились вокруг парящих карт, и за их спинами не было никакой возможности увидеть, в чем заключается суть игры. «Подумаешь, тоже мне», — буркнула Джейн и с сомнением повернулась к первокурсникам. Дэвис и Забини играли во что-то очень напоминающее нарды. «Кто выигрывает?» — спросила она, подойдя к ним. «Я, конечно», — тут же ответила Дэвис. «Надейся», — усмехнулся Забини. Малфой подвинулся, любезно уступая ей место рядом с собой, и сразу отвернулся. Но затем, убедившись, что остальные первокурсники следят только за происходящим на игровой доске, отклонился ближе к Джейн. «Знаешь, Поттер», — тихо сказал он, не поворачивая головы, — «шутки шутками, но Уитмор прав, не выделывайся. Декан собственного факультета — это не тот человек, с которым нужно ссориться». Джейн бросила на него угрюмый взгляд поверх очков, но не ответила, сделав вид, будто увлечена игрой. «Это она не тот человек, с которым нужно ссориться, и, так или иначе, но она заставит Сюртука осознать эту мысль». Глава 11. Королева страны змей. Кто-то звал ее, чей-то шипящий голос смешивался с ее снами и тихо звал из темноты. «Где ты? Приди ко мне, ты сказала, я услышал, я ждал тебя, и ты пришла, где ты? Отзовись-се, я услышал, приди ко мне». Джейн открыла глаза и резко села в постели. Тихий шепот превратился в шум воды, доносившийся из ванной комнаты. Все выходные и весь понедельник она мучилась этим наваждением, однако уже было утро вторника, а тихий голос все еще преследовал ее. Она не знала, как это понимать, но предпочла, чтобы все прошло само собой и ей не пришлось бы понимать это вообще. Как вариант, странные сны были связаны с предстоящими полетами на метле, и ведь действительно, все началось как раз после того, как в гостиной появилось объявление для первокурсников. Джейн хотела бы сказать всем и самой себе, что она вовсе не нервничает, но это было не так, а на нервной почве могло и не такое присниться. Вот кто не нервничал, так это Драко Малфой. Он все выходные только и делал, что рассказывал о своих подвигах на метле, когда тренировался дома, и рассказам его не было ни конца, ни края. Однажды он взлетел так высоко, что чуть не столкнулся с магловским вертолетом, а в другой раз кое-как улетел от разбушевавшегося торнадо. И это не говоря о всех тех квиддичных трюках, которые он уже умеет выполнять, хоть прямо сейчас в команду. Какая досада, что первокурсников не принимают в сборные факультетов. На самом деле в полетах нет ничего сложного, в своей расслабленной манере вещал Драко. Просто нужно чувствовать свою силу, чувствовать поток. Ты должен управлять метлой, а не она тобой. «Вот и весь секрет». «Ага, все вы так говорите», не выдержав, пробурчала Джейн, вспоминая, как училась ездить на велосипеде. Зои, ее первая и последняя подруга в школе Литл Уингинга, тоже говорила что-то в этом же духе. Да только велосипед жил своей жизнью и никуда везти Джейн не хотел, кроме как на встречу с асфальтом. А потом она не выдержала и случайно применила магию. «Сейчас же рули, куда мне надо», в чувствах воскликнула она. С тех пор велосипед слушался лишь ее, а стоило только Зои сесть за руль, как велосипед обязательно заваливался на бок, у него не крутились педали и отказывали тормоза. Конечно, позже все-таки удалось объяснить велосипеду, что это Зои его хозяйка. Вот только дружбе все равно пришел конец, и Зои даже близко не подпускала к себе Джейн, а остальным рассказывала, что та ломает чужие вещи, потому что у самой ничего нет. «Поттер, тебе-то что беспокоиться?» Проговорил Драко. «Не хочу этого упоминать, но ты дочь Джеймса Поттера, лучшего игрока Гриффиндорней, какого им еще лет 200 искать, квиддич у тебя в крови». Вот так вот все просто оказывается. Затем примерно об этом же за обедом ей намекнул Маркус Флинт. «Не хочу этого говорить, но, надеюсь, от Поттера тебе досталась не только смазливая мордашка, но и его талант квиддичного игрока», сказал он, щуря глаза и будто пытаясь разглядеть этот самый талант так же, как с помощью рентгена рассматривают кости. «Очень надеюсь». И даже мадам Трюк, строгая, желтоглазая тренер по квиддичу, смотрела на Джейн с затаенной надеждой учителя, готового открыть среди своих учеников новый талант. Если бы все действительно было так просто. Мысли о полетах манили ввысь. Но воспоминания о том, как она на пару с Дадли болталась по всей гостиной на заколдованной трости, тянули обратно к земле. Джейн была бы рада, если бы талант к полетам передавался по наследству, как, например, умение рисовать или петь, тогда бы ей ни о чем было беспокоиться. Но это было не так, А выглядеть глупо перед другими учениками тоже ой как не хотелось. На площадку во дворе Хогвартса они пришли в составе Слизерин, Гриффиндор. Мадам Трюк выстроила всех длинной шеренгой возле совершенно обычных на вид метел. Кроме обычного вида метлы были настолько старыми, что годились только для подметания улиц. Среди первокурсников послышались встревоженные шепотки. «А на этом вообще можно летать?» «Так, все», — скомандовала Трюк. «Вытяните руку вперед и скажите метле вверх. Очень важно произносить это четко и уверенно. Приступайте». Джейн еще более явственно вспомнила инцидент с тростью. «А вдруг, как и тогда, она потом не сможет приземлиться?» «Вверх», — все же проговорила она, и метла, почувствовав настроение, даже не двинулась с места. «Поттер, соберись», — скомандовал рядом Малфой. Он уже стоял с метлой в руках. «Не позорь нас перед котятами Маккошки. Ты, главное, помни, метла боится тебя больше, чем ты ее». Он и две гориллы рядом с ним радостно захихикали. Джейн подавила в себе, уже ставшие постоянным, желание заехать ему в морду и рявкнула. «Вверх!» Метла, вместо того, чтобы прыгнуть в руку, поскакала прочь, в сторону сарая для инвентаря. И правда, пугливая какая-то попалась, заметила Джейн и под хохот слизеринцев помчалась за беглянкой. Возле сарая она чуть не налетела на Невилла Лонгботтома, который тоже пытался догнать ускользающую из его рук метелку. «Сегодня, похоже, не наш день», — с усмешкой сказала ему Джейн, на секунду остановившись, чтобы отдышаться. Тот удивленно глянул в ее сторону, сначала, видимо, не поверив, что это сама Джейн Поттер, а затем, что она с ним заговорила первой. «Не понимаю», — пробормотал он, растерянно глядя то на нее, то на брыкающуюся вокруг нее метлу. «Ты же Поттер, твой отец, и ты туда же», — воскликнула Джейн, хмуря брови. «Да что вы все заладили, придумали глупость какую-то, ну и что, что он был отличным игроком в квиддич? Я не Джеймс Поттер, может, я вообще играть не хочу». Она с досадой оттолкнула подлетевшую к ней метелку, та тут же упала на землю. «Извини», — сжавшись, проговорил Невилл. «Я сказал, не подумав. Сложно, когда все от тебя чего-то ждут». Он вздохнул и попытался приманить собственную метлу, как пугливого зверька, но та даже не двинулась с места. «Меня лет до 8 даже за мага не считали, пока дядя Элджи не выкинул меня из окна», — с грустью произнес Невилл. «Что?» Джейн показалось, что ее мир только что пошатнулся. «Нет-нет, не волнуйся, я просто отскочил от земли, как резиновый мячик. И ты не думай, мой дядя очень добрый», — поспешно добавил Невилл, заметив, что Джейн смотрит на него, мягко говоря, недоуменно. «Он наоборот всегда верил в меня и пытался доказать, что я волшебник. На самом деле он и не хотел ронять меня, просто случайно отвлекся и разжал руки. Он не специально. Зато все так обрадовались, что я обладаю магией, что бабушка устроила настоящий праздник, а дядя как раз подарил мне Тревора. Но с тех пор я все равно побаиваюсь высоты полетов вообще». Джейн даже не знала, что сказать. Она даже не знала, что ей думать. Как бы Невилл не пытался оправдать своего родственника, это все равно было ужасно и смешно, если смотреть на жизнь Джейн под этим же углом. Ирония заключалась в том, что ей тетя с дядей наоборот постоянно и любыми способами пытались запретить использовать магию. «Эй, ты зря боишься», — сказала Джейн поникшему Невиллу. «Справился тогда, справишься и сейчас. Это как кататься на велосипеде, ну, или как шнурки завязывать, один раз научишься, и на всю жизнь. А ты уверена?» «Да точно тебе говорю. Ладно, пойду я, пожалуй, а то и мои, и твои уже как-то странно в нашу сторону косятся. Если будут спрашивать, скажешь, что я называла тебя жирной свиньей, а ты пытался доказать, что у тебя просто кость широкая». Невилл опешил, не зная, как на это реагировать, а Джейн, не дожидаясь ответа, весело улыбнулась и, подхватив метлу, побежала к остальным слизеринцам. «Но она у меня и правда широкая», — донеслось через несколько секунд ей вслед, развеселив еще больше. Наконец, когда все ученики, и Джейн в том числе, оказались с метлами в руках, мадам Трюк показала, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскальзывать с нее в воздухе. Затем пошла проверять шеренгу учеников, поправляя тех, кто держит метлу не так. Джейн была счастлива, когда мадам Трюк резко сообщила Малфою, что он все делает неправильно. «А теперь, когда я дуну в свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла мадам Трюк. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, Для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, это был момент истины. Джейн до боли в ладонях сжала древко метлы и напряглась, как при старте на беговой дорожке, хотя собиралась взлететь, а не бежать. Как вдруг Невилл, видимо, чересчур поверив в свои силы, рванулся вверх прежде, чем мадам Трюк поднесла свисток к губам. От такого кульбита Джейн дернула ручку меты на себя и, кувыркнувшись в воздухе, упала на спину. Этого никто не заметил, потому что все взоры были устремлены в небо. «Вернись, мальчик!» — крикнула ему мадам Трюк. Но Невиллу поднимался все выше, и выше, и выше, а затем его руки соскользнули и... Джейн закрыла глаза. «Ох!» — раздался вокруг удивленно облегченный возглас. Она рискнула посмотреть, что происходит, да так и замерла, глядя вслед Невиллу, упрыгивающему, словно баскетбольный мяч, все дальше и дальше в сторону запретного леса. Мадам Трюк в припрыжку мчалась за ним с палочкой в руках и настойчиво советовала остановиться, как будто он действительно мог это сделать. Это было так нелепо, что Джейн просто расхохоталась в голос, не в силах сдерживать рвущийся наружу смех. Ее хохот вывел из ступора остальных первокурсников Слизерина, и те присоединились к ней. «О, Мерлин, почему ни у кого под рукой не было фотоаппарата?» — сквозь смех проговорил Забини. «Я бы мог смотреть на колдографию хоть всю жизнь, и она от этого бы не становилась менее смешной». Это вызвало новую волну смеха. «Заткнитесь!» — вдруг воскликнула Гриффиндорка индийской внешности. «Кажется, Патил, и вы тоже», — добавила она, заметив, что некоторые ее однокурсники из последних сил пытаются не засмеяться. «Ой-ой, неужели она заступается за этого придурка, Лонгботтома?» — притворно удивилась Пинси. «Было бы там еще за кого заступаться», — ответила ей Трейси. «У мисс Патил таковой специфический вкус на парней, как оказалось». «Замолкни, а», — сказала ей кудрявая, как овечка, Браун. «Так, чего расшумелись?» — строго произнесла мадам Трюк, ведя за собой немного помятого Невилла. «Сейчас я отведу мистера Лонгботтома в больничное крыло, а вы ждите меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово квиддич». «Я в порядке вообще-то», — заметил Невилл. «Мадам Помфри скажет, в порядке вы, молодой человек, или нет», — неумолимо ответила учительница и потянула беднягу к Хогвартсу. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы расслышать хоть что-нибудь, указующий перст Браун упал на все еще сидящую на земле Джейн. «Это все Поттер виновата», — она Невилла сглазила. Джейн чуть не расхохоталась вновь. «Серьезно?» — проговорила она, поднимаясь на ноги. «Проснись, детка, он сам себя заколдовал, чтобы не расшибиться. Или ты бы предпочла видеть, как Лонгботтом превращается в кровавое месиво после удара об землю? Больная, что ли?» Девчонка от такого опешила и беспомощно оглянулась на своих однокурсников, ища поддержки. Уизли и Финниган тут же выступили вперед, то ли, чтобы сказать что-то, то ли, чтобы драться. «Смотрите!» — вдруг воскликнул Малфой, поднимая что-то с земли. «Это та дурацкая напоминалка, которую Лонгботтому бабка его прислала». Напоминалку Невилл получил сегодня утром по почте. Стеклянный шар, похожий на елочную игрушку, должен был напоминать ему о том, что он забыл. На первый взгляд, вещь ужасно полезная. Вот только на самом деле помощи от нее было ноль повдоль. Вещица лишь указывала, что что-то забыто, но не уточняла, что именно. Лонгботтом весь день промучился, пытаясь вспомнить, да так и не смог. «Малфой, отдай ее сейчас же», — угрожающе сказал Финниган. Все тут же повернулись к нему. Малфой лишь нагло усмехнулся. «Пожалуй, я заброшу ее куда-нибудь, чтобы Лонгботтом затем постарался достать ее оттуда. Куда-нибудь на дерево, например. Дай сюда», — заорал Уизли, но Малфой вскочил на метлу и взмыл в воздух. Похоже, он не врал насчет того, что действительно умеет летать, и сейчас легко парил над головами детей. «А ты отбери ее у меня, Уизил», — громко предложил он сверху. «Или, может быть, ты, Пуффиган». Оба мальчишки схватили метлы. «Нет», — отчаянно вскрикнула Гринджер. «Мадам Трюк запретила нам это делать. Из-за вас у Гриффиндора будут неприятности. Пожалуйста, хватит уже». Гриффиндорцы тут же начали спорить, подзуживаемые учениками Слизерина. А тем временем, Джейн вдруг поняла, что это хороший шанс завоевать чуть больше уважения на факультете Слизерин, а заодно поставить Малфоя на место. Она достала из кармана мантии рогатку и, зарядив вишневую косточку, выстрелила в Малфоя. «Ай!» — удивленно вскрикнул тот, Когда косточка попала по костяшкам пальцев, он рефлекторно отдернул руку и разжал пальцы. Напоминалка, блеснув в лучах солнца, упала Джейн прямо в протянутую ладонь. «Что?» – опешил он, затем, скривившись, посмотрел на рогатку. «Опять ты со своей этой магловской ерундой!» Джейн ухмыльнулась. «Хорош уже висеть там, драка!» – крикнула она, убирая верное оружие обратно в карман. «Лангбаттом уже достаточно повеселил нас. Или тебе его лавры покоя не дают?» Она задорно переглянулась с остальными слизеринцами. «Спускайся, давай благородно позволим котяткам разобраться с напоминалкой самим». Джейн выжидательно вскинула брови. «Ну же, Малфой, к ноге, больше я тебе командовать мной не позволю. Скорее, драка», — сказала она, добавляя в голос силы. «Сработает или нет?» Мальчишка неохотно стал направлять метлу вниз. «Ну вот, такую шутку испортила», — сказал он. «Это вообще нормально, что ты отдаешь напоминалку гриффиндурням за просто так. А чем ты? Я же сама доброта». Джейн многозначительно посмотрела на однокурсников. Затем повернулась к гриффиндорцам и, улыбнувшись, кинула напоминалку таким хитрым броском, что она лишь скользнула по рукам тех, кто попытался ее поймать, но в итоге так и упала в траву. «Поттер, ты специально?» «Да», — воскликнул покрасневший от злости Уизли. «Я? А чем ты?» «Вот именно», — сказала Трейси. «Причем тут Джейн, если у вас у всех с рождения обе руки левые, да, не быть им ловцами на квиддичном поле», с задумчивым видом изрек Нот. «Ну все, хватит», — проговорила Патил, выхватывая палочку. «Либо вы заткнетесь, либо мы заставим вас заткнуться». В ту же секунду зашуршали мантии, и первокурсники с обеих сторон оказались с оружием в руках. «Эй!» — воскликнула Джейн, не ожидав, что все дойдет до такого, и одновременно соображала, как бы это повернуть в свою пользу. «О, Мерлин!» — Дафна Гринграсс обреченно закрыла лицо ладонью. «Вы совсем с ума посходили!» — одновременно с ней взвизгнула Гринджер. Похоже, они втроем тут были единственными адекватными людьми среди этих придурков. Джейн вышла вперед, чуть приподняв руки, чтобы показать, что она безоружна. «Серьезно? Вот сейчас вы заколдуете друг друга, а что потом? Неужели вы думаете, что мадам Трюк ничего не заметит?» «Она заметит, и оправданий слушать не станет. Поведет к директору, а дальше мы всей дружной компашкой вместо полетов будем изображать домовых эльфов под присмотром Филча». «Достаточно. Вы хотели, чтобы напоминалка была у вас, она у вас. Не разводите бурю в стакане. Не указывай нам, что делать, Поттер», — воскликнул Уизли, направляя палочку прямо на Джейн. «Только попробуй», — угрожающе проговорила она, глядя на рыжего мальчишку. Кровь стучала в голове, заставляя забыть обо всем. «Одно заклинание, Уизли, и ты сам подпишешь себе приговор. Ты сам разрешишь ответить тебе тем же, что здесь происходит». Раздался в напряженной тишине, как гром среди ясного неба, строгий голос профессора МакГонагалл. Она быстро спускалась к квиддичному полю и несла с собой, хоть и невидимый, но вполне ощутимый шторм. Очки, сверкая на солнце, казалось, метали молнии. «Мадам Трюк отошла всего лишь на пару минут, а вы все уже устроили здесь не пойми что. Это все Малфой. Вас никто не спрашивал, мисс Браун. А что касается Малфоя, то с ним профессор Снейп будет говорить отдельно. Вам что было сказано? К метлам не на шаг, профессор». Джейн мягко дотронулась до руки преподавательницы. «Метлы довольно старые и совсем не хотят слушаться. Нам повезло, что драко Малфой уже обучен полетам, иначе бы все было гораздо хуже, когда метла вдруг подняла его в воздух. Но, к счастью, он успел сориентироваться и удержался от падения. А что касается остального, мы просто немного разошлись во мнениях, какая из квиддичных команд лучше. Волшебники, похоже, очень любят квиддич, у маглов так футбольные фанаты разве что спорят. Но уже все улажено, поэтому вам абсолютно точно незачем беспокоиться. Так ведь, народ?» Джейн многозначительно посмотрела на всех, но могла бы этого и не делать. Все и так согласно закивали, без лишних слов убирая волшебные палочки. Профессор смотрела на это все с недоверием, чувствуя подвох, но придраться было ни к чему. Она поджала губы и произнесла: «В таком случае, я пойду обратно в замок, а вы будете ждать мадам Трюк здесь. Тихо-тихо, и если я услышу хоть какой-нибудь шум, мы все отправимся чистить совятню», — закончила за нее Джейн. «И чистить вы ее будете до тех пор, пока пол не станет таким чистым, что вы не побрезгуете с него есть». МакГонагалл еще раз проткнула всех своим убийственным, как острый меч, взглядом и зашагала обратно к Хогвартсу. Все выдохнули. Не прошло и минуты, как на площадку вернулась мадам Трюк. Она заверила всех, что с Невиллом все порядки и что он отделался лишь парочкой синяков да магическим истощением после использования стихийной магии. Затем волшебница продолжила урок. Вскоре большинство гриффиндорцев и все слизеринцы уже вовсю носились над площадкой, нарезая круги. Проще простого, если бы Джейн училась полетам с детства. Но это был не ее случай. Для маглорожденных и таких полукровок, как она, у которых не было возможности в открытую использовать магию, для освоения нужно было время. А еще время нужно было для кого-то, вроде изнеженной Дафны Гринграсс, которая просто не видела смысла учиться полетам, если все равно есть камины и домашние эльфы. Однако урок уже подходил к концу, а Джейн все еще мало походила на будущую звезду Квиддича. Но она и не тешила себя надеждами. Она просто пыталась зависнуть в воздухе на метр от земли и не психануть. Упрямая метелка так и норовила сделать какой-нибудь кульбит, постоянно накреняясь то влево, то вправо. Тут не до надежд. Она со вздохом посмотрела вверх, где Малфой заложил очередной красивый вираж. Стоило только отвлечься, метла тут же начала кренить в бок, норовя опрокинуть свою наездницу. «Ты слишком напряжена», — заметил Нот, зависнув рядом с ней. Он на метле держался просто великолепно. «Даже не начинай», — угрюмо ответила Джейн, безуспешно пытаясь вернуть положение. «Она просто бракованная, вот и все». На это заявление метла затряслась и взбрыкнула не хуже разозленного быка. Джейн еще крепче вцепилась в метелку. «Как тут вообще можно расслабиться?» Теодор так и прыснул в кулак, наблюдая за всем этим. «Держись крепко, но не растопыривай локти, выпрямись и расслабь руки», — сказал он. «Это всего лишь метла, и это ты контролируешь ее своей магией, а не наоборот. Кстати, неплохо сработано с МакГонагалл. Я бы не справился лучше, а благодаря тебе обошлось без потерь».